Глава 14. Соня. А вот здесь я и живу. Артур раскрывает передо мной входную дверь своей квартиры. Там темно. И он предлагает мне первый сделать шаг в эту темноту. Мне не страшно, но дискомфорт какой-то стягивает руки и ноги, и я двигаюсь коряво. У меня в голове до сих пор нет четкого ответа, почему согласилась поехать к Бесарову поздно вечером. Как зомбированно смотрела на его милое лицо, улыбку, и теперь стою в пороге и думаю о том, что ты, Соня Мещерская, беспросветная дура, раздумая, что вы будете смотреть последний выпуск «Камеди» по спутниковому каналу. «Ты проходи, проходи», — бодро подгоняет. «Выключатель справа». Щелкаю, и коридор озаряет свет. «Вау!» — первое, что говорю. Высокие потолки, светлое помещение. Не тебе куртки на крючке, которую еще с лета не убрал, как я, например. На преддверном коврике нет и песчинки. Все убрано, даже вылизано. Снимая обувь, верхнюю одежду и мелкими шагами двигаюсь вперед. «Это твоя квартира?» Осматриваюсь. Для молодого парня здесь слишком все аккуратно как-то. И дизайн такой женский. Ну, будто здесь все заказывала и расставляла женщина. Отец с матерью подарили на окончание универа. Пойдем, кухню покажу. Артур берет меня за руку и ведет через огромный зал, который может вместить в себя человек 40. Кухня выполнена по последнему слову техники. Не понимая, конечно, зачем ему столько всего. Бесаров облокачивается о столешницу, пока я разглядываю детали. Нравится? Улыбается он вновь очаровательно. Киваю. Будешь что пить? Вопрос заставляет резко повернуться к нему лицом. Вены натягиваются, легкие сужаются, доступ кислорода в легкие затруднен. Чай крепкий, с тремя ложками сахара. Может, вино? Бесаров медленно подходит ко мне, а ладонями упирается в край столешницы позади меня. Рефлекторно сжимаюсь и ищу пути отступления. «Ты меня боишься, София?» Хмурится. «Не надо». Мне кажется, или такую фразу обычно говорит сумасшедший, который сначала издевается над жертвой, а потом лишает ее жизни. Морщусь от этой мысли, потому что она бредовая. Но что точно не чувствую, так это безопасности. В очередной раз ругая себя, что повелась на милое личико Бесарова. «Я знаю, что у тебя были отношения до меня», — говорит тихо, поправляя прядь моих волос. Пальцами касается ушной раковины и ведет вдоль шеи к плечам. Слегка сжимает и наклоняется вперед. Носом чертит знак бесконечности у моей ключицы. «Он тебе нравился?» Странно слышать подобный вопрос. Никто и никогда прежде не интересовался. Для родителей это были отношения, которые в любом случае закончатся, да и не жаловали они Толю. И оказались правы. Мы с Толей повстречались недолго, хотя, казалось, я так сильно его любила, что не проживу и дня без него, задыхалась, будто вожусь на дне самого глубокого озера. Вышло, что любовь тоже может быть конечна. А ты как думаешь, Артур? Думаю, что ты не подпустила бы к себе того, кому у тебя нет никаких чувств. Ты прав. И что ты чувствуешь ко мне, София? Что я чувствую? Хочу повторить его вопрос. А потом и еще. Говорят, что в вопросе уже заложен ответ, но не в этом случае. Мне приятно находиться с ним рядом, общаться, ходить на свидания. От его поцелуев тепло струится по венам. Его вкус мне знаком и даже нравится, что ли? Медлю с ответом. Волнует, как бы не обидеть, но и не соврать. Бесарову надоело ждать. Он притягивает меня к себе, правую руку кладет на затылок и притягивает к себе так тесно, что просто сплющивает. Выбивает весь воздух из легких с резким выдохом и впивается в мои губы. Язык шустро пробирается через преграду и уже вовсю ласкает рот. Свободной рукой выправляет блузку из-под юбки и движется вверх. Пальцами едва касается горячей кожи. Она непроизвольно покрывается мурашками. Втягиваю в себя живот, стараясь чуть отстраниться от его настойчивых движений. «Артур». Зову его, ему стоит дать нам время на короткий вдох. «София, я мечтал о тебе, как только увидел. Ты необыкновенная, красивая, сексуальная. Правой рукой добирается до груди, ныряет под косточку лифчика и слегка сжимает грудь. Соски заострились. Их неприятно корябает его ладонь. Мне хочется оттолкнуть Артура, остановить, но ничего не делаю, просто продолжая позволять ему трогать себя и целовать. В живот упирается его эрекция. Он делает пару поступательных движений и сажает меня на кухонную столешницу, силой раздвинув ноги. Теряюсь, потому что мне кажется, Бесаров еще сдерживает себя. Да и не могу никак полностью прочувствовать то, что творится у меня внутри. Какой-то огонек теплится внутри, иногда разгорается, но потом резко тухнет. Не получается. Даже с Толей все было по-другому. Артур разрывает блузку, пуговицы синхронно падают на пол и отскакивают. Грудь высоко поднимается. Это от волнения и нехватки воздуха, который Бессаров постоянно вытягивает у меня через рот. «Сколько же я ждал этого!» — говорит в губы. Рукой накрывает другую грудь, перекатывая соски между пальцами и оттягивая их. «Хочу тебя сильно!» Артур отрывает мою руку от поверхности и кладет на свой твердый пах. А я пугаюсь, понимая, куда наши поцелуи и откровенные ласки ведут. «Не надо!» — жалобно пищу. Бессаров не слышит, не хочет слышать. В его глазах жидкая похоть, которая переливается из клетки в клетку. Взгляд темный, но не заряжает меня той же темнотой. Не как звездное небо, на которое смотришь и хочешь, чтобы оно обрушилось на тебя. «София, я ведь не обижу. Будет хорошо. Да и ты уже знаешь, что такое секс. Нам понравится, обещаю». Если бы я не видела, что Артур не брал и капли алкоголя в рот, то подумала, что он пьян. Его ведет, он постоянно что-то шепчет, руки хаотично меня лапают. Горло подкатывает тошнота, когда Бессаров еще выше задирает юбку, рвет колготки и добирается до кромки трусов. Осознаю, что не просто не хочу сейчас секса, я не хочу его, Артура. «Прекрати, не надо!» Стараясь оттолкнуть, выходит скверно. При следующем поцелуе сильно прикусываю его губу. Отрезвляюще сильно, потому что во рту отчетливо чувствую вкус крови. И хочется ее сплюнуть. «Ты охуела?» Вырывается из его груди. «Не трогай меня, понял?» Артур отворачивается от меня, дышит часто. Кажется, его легкие надуваются насосом. Остаюсь сидеть на этой проклятой столешнице с разведенными ногами, разорванными колготками и блузкой. Грудь наружу. Глаза красные, ведь хочется плакать. Мне ведь нравились его прикосновения. А в какой-то момент он слетел с катушек и жестко меня напугал. Подпускать его к своему телу пропало всякое желание. Совсем. Я позвоню Михаилу, он меня заберет. Говорю и спрыгиваю на пол. «Подожди, София, я...» Артур снова отворачивается, переводит дыхание. Смотрю завороженно и, не понимая его уже, не узнаю. В голове всплывает фраза Гордея об игре. Внутри поселяется тревога и раздражение. Догадок целый ворох. Я никогда не была глупой. «Не надо, Артур». Он осматривает меня с ног до головы. «Да, конечно, выгляжу сейчас так себе. В таком виде на такси нельзя ехать. А Михаил? Объясню ему, и он все поймет. Должен, по крайней мере». Быстро собираю свои вещи и выбегаю из квартиры Бессарова. По пути набираю Михаила. Он не отвечает на звонок, только присылает сообщение, когда спускаюсь на первый этаж многоэтажки. На улице очень холодно. Стоять и ждать машину лучше в тепле. Спустя несколько минут замечаю паркующийся «Мерседес» представительского класса. С радостью выбегаю, открывая заднюю пассажирскую дверь. Устало плюхаюсь, голову откидываю назад и делаю первый всхлип. Все это время я держалась. Пальцами цепляю пуговицы пальто и расстегиваю их. В машине неимоверно жарко и душно, словно топили ее весь день. А когда открываю глаза, встречаюсь в зеркале заднего вида с пронизывающим синим взглядом. На меня обрушилось небо.